Отец на небе, о, аллилуйя, аминь. К Нему придут все дети, о, аллилуйя, аминь. Его мы будем светить. О, аллилуйя, аминь. Бог есть любовь святая, о, аллилуйя, аминь. Иисус есть двери рая, о, аллилуйя, аминь. Нас всех Он призывает. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. О, аллилуйя, аминь, Иисуса кровь святая, о, аллилуйя, аминь, грех всякий очищает, о, аллилуйя, аминь, жизнь нашу обновляет. О, аллилуйя, аминь, Господь смиренный близко, о, аллилуйя, аминь, склонимся в духе низко, о, аллилуйя, аминь, Бог сокрушенным близко. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя, Дух Святой! Слава Богу! Иисус к нам всем близко! Аминь!